Откровение низошло на Чипа примерно в 6 утра во вторник, когда он в почти непроглядной тьме шел по дороге, усыпанный пресловутым литовским гравием, между городишками Неравай и Мишкиняй, в нескольких километрах от польской границы. 15 часов назад он выскочил из здания аэропорта и едва не угодил под колеса автомобиля Йонаса, Айдариса и Гитанаса. Эти трое уже выезжали из Вильнюса, но услышали сообщение, что аэропорт закрыт. Развернувшись на Игналинском шоссе, они помчались выручать бедолагу-американца. Грузовой отсек «Форда» был до отказа забит багажом, компьютерами и телефонным оборудованием, однако для Чипа и его сумки высвободили место, закрепив два чемодана на крыше. «Отвезем тебя в небольшой пограничный пункт», — сказал Гитанос. «На больших дорогах выставлены блокпосты. У них при виде «Форда» слюнки потекут». Ионас на опасной скорости гнал машину по разбитым, почти непроезжим, зато безлюдным дорогам к западу от Вильнюса, объезжая города Езнос и Алитус. В темноте и тесноте мелькали часы. Ни одного горящего фонаря, ни одного полицейского автомобиля. На переднем сиденье Йонас и Айдарис слушали «Металлику», а Гитанос нажимал кнопки сотового телефона в тщетной надежде, что «Трансболтик Вайрлесс», он все еще официально владел контрольным пакетом акций компании, несмотря на отключение электроэнергии и всеобщую мобилизацию, каким-то образом возобновила работу центральной станции. «С Виткунасом покончено», — сказал Гитанос. Объявив мобилизацию, он уподобился советам. Войска на улице, свет отключен, литовцы не проникнутся любовью к такому правительству. «Они стреляли в народ?» — спросил Чип. «Нет, все сводится к демонстрации силы. Трагедия превращается в фарс». Около полуночи Форда писал круглую дугу вокруг Лаздияя, последнего значительного города перед польской границей, и разминулся с тремя джипами, мчавшимися в противоположном направлении. Йонас прибавил скорость на бревенчатой дороге, переговариваясь с Гитаносом по-литовски. Марена древнего ледника сделала здешний пейзаж холмистым и безлесным. Оглянувшись, Чип увидел, что два джипа развернулись и начали преследовать форт. Но и пассажиры джипа видели, как Йонас резко рванул налево, на гравийную дорожку, и помчался вдоль берега белого замерзшего озера. «Мы уйдем от них», — заверил Гитанос Чипа примерно за 2 секунды до того, как Йонас не вписался в поворот, и форт слетел с дороги. «Авария», — успел подумать Чип, пока машина летела по воздуху. Задним числом он ощутил горячую любовь к надежной тяге, низкому центру тяжести, невертикальной форме движения. Хватило времени и на спокойное раздумье, и на скрежет зубовный, а потом времени не стало, только удар за ударом, грохот и шум. Форд испробовал различные варианты падения под углом в 90, 270, 360, 180 градусов и, наконец, рухнул на левый бок. Мотор заглох, но фары горели. Ремень безопасности больно врезался в бедра и грудь, но в остальном Чип был цел невредим, как и Айдарис с Йонасом. Гитанос бросало в машине, незакрепленный багаж бил его по лицу. Кровь текла из ран на подбородке и лбу. Он что-то поспешно сказал Йонасу, наверное, велел погасить фары, но было поздно. Шины уже шуршали на дороге у них за спиной. Джипы преследователей вывернули из-за поворота, и из них посыпались мужчины в лыжных масках и униформах. «Полиция в лыжных масках», — пробормотал Чип. «Постараюсь отнестись к этому позитивно». Форд врезался в замерзшее болото. Лучи фар двух джипов, скрестившись, поймали его в прицел. 8, не то 10 полицейских в масках окружили машину и велели всем выходить. Чип толкнул дверцу у себя над головой. Чертик из табакерки, припомнилось ему. У Йонаса и Айдариса отобрали оружие. Весь багаж аккуратно разложили на хрустящем снегу и сломанных прибрежных камышах. Один полицейский ткнул Чипа дулом винтовки в щеку и произнес односложный приказ. Гитанос перевел. Он предлагает тебе снять одежду. Смерть, заморский изгнанник с вонючим дыханием, живущий на подачке родных, внезапно явилась прямо перед ним. Оружие напугало Чипа. Руки онемели и тряслись. Лишь огромным усилием воли удалось заставить их выполнить нехитрую работу — расстегнуть пуговицы и молнии. Очевидно, такое унижение постигло его из-за кожаного прикида. Ни красная мотоциклетная куртка Гитаноса, ни джинсовый костюм Йонаса не привлекли внимания полицейских. Они столпились вокруг Чипа, щупали хорошо выделанный материал его куртки и брюк. Выдувая холодные облачка из округлившихся от восхищения ртов, губы вне контекста лица казались зловещими. Полицейские проверили на прочность подошву левого ботинка Чипа. Раздался дружный вопль. Из ботинка выпала пачка долларов. В щеку Чипу снова уткнулось дуло винтовки. Холодные пальцы забрались под футболку, отыскали плотно набитый наличными конверт. Полицейские заглянули в бумажник, но не тронули ни литы, ни кредитные карточки. Их интересовала только валюта. Гитанос, словно забыв о запекшейся на лице крови, вступил в спор с капитаном полиции. Разговор, в котором обе стороны, указывая руками на Чипа, то и дело повторяли «доллары» и «американец», завершился тем, что капитан приставил пистолет к окровавленному лбу Гитаноса, и Гитанос поднял руки, как бы признавая правоту противника. Тем временем сфинктер Чипа расширился почти до степени полной капитуляции. Важнее всего в этот миг было удержаться. Стоя в носках и нижнем белье, Чип дрожащими руками крепко сжимал ягодицы. Сжимал изо всех сил, с помощью рук подавляя спазм. Пусть со стороны это выглядит смешно, плевать. Полицейские многим поживились из багажа. Пожитки Чипа вытряхнули на промерзшую землю, все его добро перебрали. Они с Гитаносом смотрели, как полицейские сдирают обшивку с сидений Форда, поднимают коврики, находят спрятанные Гитаносом деньги и сигареты. «Под каким предлогом нас задержали?» — спросил Чип. Его сильно трясло, но главное сражение он выиграл. «Нас обвиняют в контрабанде валюты и табачных изделий», — ответил Гитанос. «Кто обвиняет?» «Боюсь, эти люди — именно те, за кого себя выдают», — сказал Гитанос. «Государственная полиция в лыжных масках. В стране нынче карнавал. Настроение типа «все можно». В час ночи полиция, наконец, укатила на своих джипах. Чип, Гитанос, Йонас и Айдарис остались стоять в промокшей одежде и с озябшими ногами возле разбитого Форда и разоренной поклажи. «Есть и положительная сторона», — подумал Чип. «По крайней мере, я не обделался». Паспорт уцелел, а также $2000 в кармане футболки, которые ускользнули от внимания полиции. Ему оставили кроссовки, великоватые джинсы, хорошую спортивную куртку из твида и любимый свитер. Чип поспешно напялил все это. «Кончена моя карьера мафиозного дона», — прокомментировал Гитанос. «Я больше не претендую на эту роль». Щелкая зажигалками, Йонас и Айдарис осматривали шасси Форда. Айдарис вынес приговор по-английски, чтобы и Чип понял. «Машина накрылась». Гитанос предложил проводить Чипа до погранзаставы на дороге в Сейне, в 15 километрах к западу. Но Чип слишком хорошо понимал, что если бы его друзья не сделали крюк, возвращаясь за ним в аэропорт, они бы вполне вероятно были сейчас в безопасности у родственников в Игналине, сохранили машину и деньги. Пожал плечами Гитанос, — «нас могли пристрелить по пути в Игналину. Может, ты нам жизнь спас?» «Машина накрылась!» — со злым восторгом повторил Айдарис. «Увидимся в Нью-Йорке», — сказал Чип. Гитанос присел на 17-дюймовый компьютерный монитор, осторожно ощупал окровавленный лоб. «Ага, точно, в Нью-Йорке». «Поживешь у меня?» «Я Подумаю насчет этого». «Не думай, делай!» — взмолился Чип. «Я литовец», — сказал Гитанос. Прилив обиды, непомерное разочарование. Снова Чипа бросили, отвергли. Но он и на этот раз сумел проявить сдержанность и пустился в путь в темноте, прихватив с собой карту, зажигалку, яблоко и наилучшие пожелания литовцев. В одиночестве ему полегчало. Чем дольше он шагал, тем выше ценил кроссовки и джинсы, куда более удобное снаряжение для ходьбы, нежели кожаные штаны и модные туфли. Походка сделалась легче, шаг размашистей. Он чуть ли не скользил по дороге. Как приятно идти себе и идти в этих кроссовках. Но великое откровение заключалось не в этом. Откровение настигло Чипа в нескольких километрах от польской границы. Напрягая слух, не лают ли в кромешной тьме спущенные с цепи хуторские псы-людоеды? Нащупывая перед собой путь, он осознал смешную сторону случившегося и припомнил слова Гитаноса: «Трагедия превращается в фарс». Внезапно Чип понял, почему его сценарий никому, даже ему самому, не пришелся по вкусу. Он писал триллер, а надо было — фарс. Над головой брезжил рассвет. В Нью-Йорке Чип шлифовал и отделывал первые 30 страниц академического пурпура, пока они не отпечатались в памяти с фотографической точностью. И теперь, под светлеющим балтийским небом, с виртуальным красным карандашом в руках, принялся за виртуальную правку этих страниц, тут что-то меняя, там добавляя гиперболу, расставляя акценты, и каждая сцена становилась в его голове такой, какой пыталась стать с самого начала, потешной. Трагический герой Билл Квейнтенс превратился в комического дуралея. Чип прибавил шагу, словно спешил к письменному столу, скорее приняться за сценарий. Поднялся на холм, увидел темный, лишенный электричества литовский город Эйшишкес, а вдалеке, по ту сторону границы, польские фонари. Две впряженные в подводу лошади высовывали головы из-за проволочного ограждения и ободряюще ржали. «Посмешнее сделать, посмешнее», — сказал он вслух. Крошечный пропускной пункт охраняли двое таможенников и трое полицейских. Они вернули Чипу паспорт, изъяв толстую пачку литов, предусмотрительно засунутых туда Чипом. Без особой надобности, из мелкого садизма, его заставили несколько часов просидеть в душном помещении, пока пропускали бетономешалки, грузовики с цыплятами и велосипедистов. Утро уже перетекло в день, когда Чипу, наконец, позволили пересечь границу. Пройдя еще несколько километров по дороге, он купил в сейнах злотые и уплатил за ланч. В магазинах изобилие товаров, Рождество на носу. Мужчины в городе сплошь старики или внешне похожие на римского папу. В полудню среды Чип добрался до варшавского аэропорта, сменив 3 грузовика и 1 такси. Неправдоподобно румяные регистраторши польских авиалиний были счастливы видеть клиента. В расчете на десятки тысяч польских гастарбайтеров польские авиалинии добавили перед праздником несколько рейсов на запад, но билеты остались нераспроданными. Румяные регистраторши носили форменные шляпки, точно участницы парада. Они приняли у Чипа наличные, выдали билет и велели бежать бегом. Он добежал до выхода и занял место на борту Боинга 767, который простоял 4 часа на взлетной полосе, пока неисправный прибор в кабине не был обнаружен и без особой спешки заменен. Маршрут по большой дуге, без пересадок, доставил Чипа в великий польский город Чикаго. В полете Чип спал, чтобы не вспоминать о долге Дениз, $20 500. О том, что он превысил кредит по карточкам и не имеет ни работы, ни надежды ее найти. Пройдя таможню в Чикаго, Чип узнал 2 новости — хорошую и плохую. Хорошая новость — 2 агентства по прокату автомобилей еще не закрылись. Плохая? Ее он узнал, отстояв полчаса в очереди. Людям, превысившим кредит по карточкам, машины на прокат не выдаются. Чип просмотрел каталог авиалиний и наткнулся на совершенно незнакомое название — «Прерий Хоппер». Нашлось свободное место на рейс Сент-Джуд в 7:30 утра следующего дня. Для звонка в Сент-Джуд было чересчур поздно. Чип выбрал местечко на ковровом покрытии, где не так натоптано, и прилег отдохнуть. Ему еще предстояло осознать, что с ним произошло, а пока он чувствовал себя точно листок бумаги, на котором когда-то сделали вполне осмысленную запись, а потом забыли в кармане и постирали. Он огрубел, потерся вдоль линии сгиба, кое-где слова смылись. В полудреме перед ним кружились глаза и рты, отделенные от лиц, скрытых под лыжными масками. Он забыл, чего хотел в жизни, а поскольку человек есть то, чего он хочет, можно сказать, Чип забыл, кто он есть. Чип даже удивился, когда старик, наутро, в половине десятого, распахнувший перед ним дверь дома в Сент-Джуде, сразу узнал его. На двери венок из падуба. Снег сгребли к краю дорожки, а саму дорожку аккуратно вымели. Улица городка на Среднем Западе казалась пришельцу частью волшебного царства благополучия, высоких дубов и избытка свободного пространства. В польско-литовском мире такому городку не было места. Несмотря на столь заметную разницу экономических потенциалов, энергия никоим образом не перетекает из более высокой точки в более низкую. Это ли не свидетельство эффективности изолирующих политических границ? Старая улочка с заснеженными изгородями и сосульками на карнизах, с ароматом дубовых углей, казалось, вот-вот исчезнет. Как мираж, как необычайно яркое воспоминание о давно умершей любви. «Ну и ну!» — произнес Альфред, и лицо его вспыхнуло от удовольствия. Он обеими руками ухватил сына за руку. «Смотрите, кто у нас тут!» Иннет, окликая Чипа, попыталась протиснуться между ними, но Альфред не выпускал его руку. «Смотрите, кто у нас тут! Смотрите, кто у нас тут!» Дважды повторил он. «Ал, впусти его, наконец, и закрой дверь!» распорядилась Иннет. Чип застыл в дверях. Снаружи мир был черен, бел и сер, пронизан холодным и свежим ветром. В заколдованном внутреннем пространстве дома сгустились предметы, цвета и запахи, влажность, человеческие отношения. Он боялся войти. «Заходи, заходи!» — кудахтала Иннет. «Закрывай дверь!» Чтобы защититься от чар, Чип беззвучно произнес заклинание. «Пробуду тут 3 дня, вернусь в Нью-Йорк, найду работу, буду откладывать как минимум $500 ежемесячно, пока не выплачу долги, а каждый вечер буду работать над сценарием». С этим заклинанием, жалким остатком, к которому сводилась теперь его личность, Чип переступил порог. «Ну ты зарос, пропах», — сказала мать, целуя Чипа. «Где же твой чемодан?» «Остался на обочине дороги в Западной Литве». «Слава богу, живой домой добрался». Нигде во всей Литве не было помещения, похожего на гостиную в доме Ламбертов. Только в западном полушарии найдется такое роскошное шерстяное ковровое покрытие. Такая массивная мебель отменного качества, с прекрасной обивкой, в столь простенькой по дизайну и заурядной по назначению комнате. Хотя свет за деревянными рамами окна окрашивался серыми тонами, ему был присущ оптимизм прерий. В радиусе 600 миль нет портящего климат моря. Осанка старых дубов, свободно тянущихся к небу, их надменность напоминали о тех временах, когда и города еще не было, и иероглифы ветвей свидетельствовали о мире, не знавшем заборов. Одно мгновение, и Чип вобрал в себя весь пейзаж. Этот континент — его родина. По гостиной раскиданы вскрытые подарки, обрывки разноцветных ленточек и упаковочной бумаги, наклейки. Перед креслом у камина, который Альфред навсегда зарезервировал за собой, сидела на корточках Денис, разбирая самую большую груду подарков. «Денис, смотри, кто пришел!» — окликнула Иннет. Денис подошла словно нехотя, глядя в пол, но когда она обвела Чипа руками, и он прижал сестренку к себе, по обыкновению удивляясь, до чего она высокая, она не смогла его выпустить. Всем телом прижалась к брату, целовала его шею, глаз с него не сводила и все повторяла «Спасибо». Подошел и Гарри, неуклюже, полуотвернувшись, обнял Чипа. «Не думал, что доберешься», — буркнул он. «И я не надеялся», — ответил Чип. «Ну-ну», — в очередной раз сказал Альфред с изумлением, глядя на сына. «Гарри уезжает в 11:00, — предупредила Иннет. «Мы успеем позавтракать вместе. Иди мойся, а мы с Денис приготовим завтрак. Этого-то я и хотела!» — прощебетала она по пути в кухню. «Самый лучший рождественский подарок для меня!» Гарри обратил к Чипу лицо с гримасой, что поделать, остался в дураках. «Вот так-то!» — фыркнул он. «Лучший рождественский подарок!» «Думаю, она имела в виду нас всех вместе», — заступилась Денис. «Недолго ей радоваться подарочку», — сказал Гарри. «Нам еще предстоит разговор, и она должна мне деньги». Чип тащился за собственным телом, отделившись от него и недоумевая, что оно сотворит. Убрал алюминиевый табурет из душевой внизу. Ударила сильная, горячая струя воды. Впечатления настолько первичные, что либо сохранятся на всю жизнь, либо тут же изгладятся. Мозг способен воспринять лишь ограниченное количество информации. Потом он утрачивает способность расшифровывать ее, распределять в должной связи и порядке. Так, почти бессонная ночь на полу в аэропорту была еще совершенно свежа в памяти и требовала обработки. А теперь вот горячий душ рождественским утром. Знакомая желтовато-коричневая плитка на стене. Эта плитка, как и все прочее в доме, пропитана своей принадлежностью Альфреду и Иннет, окружена аурой именно этой семьи. Дом казался не строением, а телом, мягким, податливым, живым и уязвимым. Шампунь Денис вкрадчиво пахнет зрелым западным капитализмом. Промывая волосы, Чип на мгновение забыл, где находится, какая тут часть света, который год и час, что за обстоятельства. Мозг под струями душа превратился в орган рыбы или амфибии, впитывая впечатления и реагируя только на данный миг. Жутковато, но вместе с тем хорошо. Хотелось есть и пить, особенно хлебнуть кофейку. Завернувшись в полотенце, Чип вошел в гостиную. Альфред поднялся ему навстречу. Чипа словно ударило. Как быстро постарел отец, на лице очевидные признаки распада, красные пятна, асимметричность черт. «Ну и ну!» — сказал Альфред. «Быстренько ты!» «Не одолжишь что-нибудь из одежки?» «На твое усмотрение». Наверху, в стенном шкафу отца, на привычных местах дремали старые бритвенные приборы, рожки для обуви, электробритвы, распорки и вешалка для галстуков. Они несли свою службу все 1500 дней с тех пор, как Чип в последний раз побывал в этом доме. На мгновение он рассердился. А как же иначе? На родителей. Так и не стронулись с места. Сидят в Сент-Джуди и чего-то ждут. Белье, носки, шерстяные брюки, белую рубашку и серую вязаную куртку Чип прихватил в ту комнату, где они с Гарри жили в промежутке между рождением Дениз и отъездом Гарри в колледж. Гарри уже раскрыл небольшой чемоданчик на своей кровати и складывал вещи. «Не знаю, обратил ли ты внимание», — заговорил он. «Отец совсем плох». «Да, я заметил». Гарри выложил на комод перед Чипом небольшую коробку. Патроны, пули 20-го калибра для короткоствольного ружья. «Он держал их и ружье в мастерской», — пояснил Гарри. «Сегодня утром я спустился туда и решил, лучше подстраховаться». Чип не сводил глаз с коробки. «Разве не папе решать?» — невольно вырвалось у него. «Вчера я так и подумал», — ответил Гарри. «Но если таковы его планы, пусть подыщет другой способ. Сегодня около нуля. Он может выйти погулять, прихватив с собой бутылку виски. Не хочу, чтобы мама наткнулась на труп с разможженной головой». Чип не нашелся, что ответить. Он молча переодевался в отцовскую одежду. Тело радовалось чистой рубашке и чистым брюкам. Чип не ожидал, что они окажутся в пору, точно на него сшиты. Надев куртку, он удивился, что руки не дрожат, и в зеркале отражается молодое лицо. «Так чем же ты был занят?» «Помогал одному литовскому приятелю обманывать западных инвесторов». «Боже, Чип, только этого не хватало!» Весь мир переменился, но снисходительность старшего брата злила, как и раньше. «Если говорить с позиции строгой морали, — сказал Чип, — Литва вызывает гораздо большее сочувствие, нежели американские инвесторы». «Большевиком заделался?» — съехидничал Гарри, застегивая молнию на чемодане. «На здоровье! Играй в большевика! Только не обращайся ко мне за помощью, когда тебя арестуют!» «Мне бы и в голову не пришло обратиться к тебе», — отпарировал Чип. «Все готовы к завтраку!» — пропела Иннет, одолев половину лестничного марша. На обеденном столе праздничная льняная скатерть. В центре красивая композиция из сосновых шишек, белого и зеленого падуба, красных свечей и серебряных колокольчиков. Денис принесла еду — техасские грейпфруты, омлет, бекон, домашние булочки и рождественский кекс. Свет за окном сверкает на снегу. Гарри, как обычно, уселся особняком. Денис села поближе к Иннет, Чип к Альфреду. «Веселого, веселого, веселого Рождества!» — провозгласила Иннет, поочередно заглядывая в глаза каждому из своих детей. Альфред уже ел, низко опустив голову. Гарри, бросив взгляд на часы, тоже поспешно принялся за еду. Чип и не помнил, что здешний кофе так вкусен. Денис спросила, как он добрался домой. Чип рассказал обо всем, кроме вооруженного ограбления. Иннет, неодобрительно хмурясь, следила за каждым движением Гарри. «Помедленнее», — попросила она. «До 11 полно времени». «Вообще-то я сказал без четверти 11», — уточнил Гарри. «Сейчас 10:30, а нам еще надо кое-что обсудить». «Наконец-то все собрались вместе», — сказала Иннет. «Почему бы нам просто не порадоваться празднику?» Гарри отложил вилку. «Лично я здесь с понедельника, мама. Дожидаюсь, пока все соберутся. Денис приехал утром во вторник. Не моя вина, если Чип так увлекся, обманывая американских инвесторов, что не поспел вовремя». «Я только что объяснил, почему опоздал», — перебил Чип. «Ты не слушал?» «Ну что ж, вероятно, стоило выехать заранее». «Обманывать? О чем это он?» — всполошилась Иннет. «Я думала, ты работаешь на компьютере». «Потом объясню, мама». «Нет», — сказал Гарри, — «объясни ей сейчас». «Гарри», — одернула брата Денис. «Нет уж, извините», — произнес Гарри, швыряя салфетку на стол, точно перчатку. «Я по горло сыт этой семейкой. Мне надоело ждать. Я хочу получить ответ немедленно». «Я работал на компьютере», — сказал Чип. «Но Гарри прав. По сути дела, мы старались обмануть американских инвесторов». «Никак не могу этого одобрить», — сказала Иннет. «Знаю, что не одобришь», — сказал Чип. «Правда, все обстоит несколько сложнее, чем ты». «Ну так ли уж сложно соблюдать закон?» «Гарри, ради бога», — вздохнула Денис. «В Рождество». «А ты воровка», — обернулся к ней Гарри. «Что?» «Ты знаешь, о чем речь. Ты прокралась в чужую комнату и взяла вещь, которая принадлежит мне...» «Извини», — яростно возразила Денис. «Я вернула вещь, которая была украдена у законного...» «Чушь собачья! Чушь, чушь!» «О, нет, это невыносимо!» — взвыла Инни. «Только не в утро Рождества!» «Извини, мама, но ты никуда не уйдешь», — остановил ее Гарри. «Мы должны поговорить прямо сейчас». Альфред заговорчески улыбнулся Чипу, жестом указывая на остальных. «Видишь, с чем мне приходится мириться?» Чип изобразил на лице понимание и сострадание. «Чип, ты надолго в эти края?» — поинтересовался Гарри. «На 3 дня». «А ты, Денис, уезжаешь?» «В воскресенье, Гарри. Я уеду в воскресенье». «И что же произойдет в понедельник, мама? Как вы будете жить в этом доме в понедельник?» «Об этом я подумаю, когда наступит понедельник». Альфред все с той же улыбкой спросил Чипа, о чем Гарри ведет речь. «Не знаю, папа». «Ты правда собираешься ехать в Филадельфию?» — наседал Гарри. «Веришь, что корректол поможет?» «Нет, Гарри, не верю», — признала Синит. Но Гарри словно не слышал ее. «Сделай одолжение, папа», — обратился он к Альфреду. «Положи правую руку на левое плечо». «Гарри, прекрати!» — выкрикнула Дениз. Альфред наклонился к Чипу и доверительно переспросил. «Чего он хочет?» «Чтобы ты положил правую руку на левое плечо». «Чушь какая-то!» «Папа!» — повторил Гарри. «Ну же, давай! Правая рука, левое плечо!» «Прекрати!» — взмолилась Денис. «Но вперед, па! Правая рука, левое плечо! Ты можешь это сделать? Покажи нам, как ты выполняешь простые инструкции. Ну давай! Правая рука, левое плечо!» Альфред покачал головой. «Нам всего-то и нужно-то. Спальня да кухня». «Ал, я не хочу жить в квартире из спальни и кухни», — возразила Иннет. Старик отодвинул стул от стола и опять оглянулся на Чипа. «Как видишь, тут есть свои трудности», — сказал он. Альфред встал. Ноги подкосились, и он рухнул на пол, увлекая за собой тарелку и подставку, чашку и блюдце. Грохот прозвучал, словно последний аккорд симфонии. Старик лежал среди осколков, как раненый гладиатор, как павший конь. Чип наклонился и помог отцу сесть. Денис выбежала в кухню. «Без 11:15», — сказал Гарри таким тоном, будто ничего не произошло. «Прежде чем уйти, подведу итоги. Отец страдает деменцией и недержанием. Мама не может жить с ним в этом доме без посторонней помощи, о которой она не желает и слышать, даже если бы она была ей по карману. Корректол, очевидно, не выход. Итак, я хочу знать, что вы собираетесь делать? Прямо сейчас, мама». «Я хочу услышать ответ прямо сейчас!» Дрожащими руками Альфред уцепился за плечи младшего сына, с изумлением озирая комнату. Он был растерян, но улыбка так и не сошла с его лица. «А я спрашиваю, — сказал он, — кто хозяин дома? Кто платит за все?» «Ты хозяин, папа!» Альфред покачал головой, словно этот факт шел вразрез со всеми прочими. Гарри ждал ответа. «Думаю, нужно сделать перерыв в приеме лекарств», — сказала Иннет. «Отлично, попробуй», — — подхватил Гарри. «Помести отца в больницу. Посмотрим, выпишут ли его оттуда. А заодно и сама сделай перерыв в приеме сильнодействующих препаратов». «Мама избавилась от них, Гарри», — сказала Дениз. Она стояла на коленях, вытирая пол. «Выбросила в мусородробилку. Отцепись от нее». «Что ж, мама, надеюсь, этот урок ты усвоила». Чип, одетый в отцовскую одежду, не мог уследить за разговором. Руки отца давили ему на плечи. Второй раз в течение часа кто-то цеплялся за Чипа, словно он собой что-то представлял, был кем-то. А на самом деле его было так мало, что Чип не знал даже, за кого принимают его сестра и отец. Свершился метампсихоз. Его память, очищенная от всяких индивидуальных примет, переселилась в тело надежного брата, достойного сына. Гарри присел на корточки перед Альфредом. «Папа», — сказал он, — «мне жаль, что так все заканчивается. Я люблю тебя. Скоро увидимся снова». «Ну-ну, добжал». Пробормотал Альфред. Опустив голову, он обводил столовую безумным взглядом. «А ты, мой безответственный братец!» Скрюченные, точно птичьи когти, пальцы Гарри коснулись темени Чипа, пытаясь приласкать. «Надеюсь, ты тут поможешь». «Буду стараться». Чипу не удалось вложить достаточно иронии в свой ответ. Гарри поднялся. «Жаль, что испортил тебе завтрак, мама. По крайней мере, мне стало легче, когда я высказался». «Почему ты не мог подождать до конца праздников?» — пробормотала Иннет. Гарри поцеловал ее в щеку. «Завтра же утром позвони Хедшпиту. Потом перезвони мне и скажи, какого плана вы придерживаетесь. Я буду пристально следить за его осуществлением». Неужели Гарри повернется и выйдет из дому, оставив Альфреда на полу, рождественский завтрак в осколках? — недоумевал Чип. Однако на Гарри нашел рациональный стих. Его слова звучали пусто, формально. Ни с кем не встречаясь взглядом, он надел пальто, взял чемодан и пакет с подарками от Иннет. Гарри подгонял страх. Теперь Чип отчетливо различал скрытую причину этого холодного, почти без прощания ухода. Брат был напуган. Едва захлопнулась входная дверь, Альфред удалился в ванную. «Какое счастье!» — заметила Дениз. «Что Гарри высказался и теперь чувствует себя намного лучше». «Да, он прав», — сказала Иннет, тупо уставившись на композицию из падуба. «Настала пора перемен». После завтрака часы текли медленно, в расслабленном, болезненном ожидании главной части праздника. Чип так устал, что все время мерз, хотя лицо уже раскраснелось от жара кухни и аромата печеной индейки, одеялом накрывшего весь дом. Всякий раз, когда Чип оказывался в поле зрения отца, по лицу Альфреда проскальзывала улыбка узнавания и радости. Чип мог бы подумать, что отец его с кем-то путает, если бы Альфред не окликал его каждый раз по имени. По-видимому, старик любил Чипа. Большую часть жизни Чип спорил с Альфредом, негодовал на него и никак не мог извлечь из души жало родительского неодобрения. Сейчас его политические взгляды и личные изъяны как никогда заслуживали отцовского осуждения, но со стариком почему-то ссорился Гарри, а при виде Чипа лицо Альфреда светлело. За обедом Чип подробнее поведал о своих литовских злоключениях. Впрочем, с тем же успехом он мог бы монотонно зачитывать страницы налогового кодекса. Дениз, обычно прекрасная слушательница, на сей раз была поглощена вознёй с отцом. Иннет тоже не сводила глаз с Альфреда, ведя учет всем его промахам. Она вздрагивала, качала головой и тяжко вздыхала, отмечая выпадавшие у него изо рта куски пищи и бессмысленные реплики. Да уж, теперь Альфред превратит ее жизнь в ад. «За этим столом все несчастнее меня», — подумал Чип. Он помог Денис перемыть посуду. Иннет тем временем говорила по телефону с внуками, а отец лег спать. «Давно папа сделался таким?» — спросил Чип у Денис. «Таким, как сегодня? Со вчерашнего дня. Но и до того дела шли плохо». Чип надел зимнее пальто Альфреда и вышел с сигаретой во двор. Было гораздо холоднее, чем в Вильнюсе. Ветер шуршал густой коричневой листвой, все еще цеплявшейся за ветви дубов, этих консерваторов среди деревьев. Под ногами скрипел снег. «Сегодня около нуля», — сказал Гарри. «Он может выйти погулять, прихватив с собой бутылку виски». Чип хотел обдумать важную проблему самоубийства, стимулируя умственную деятельность сигаретой. Но холод до такой степени раздражал носовые пазухи и бронхи, что раздражение от табачного дыма почти не ощущалось. К тому же боль в замерзших пальцах и ушах, черт бы побрал эти сережки, вскоре сделалась невыносимой. Чип сдался, поспешил в дом и столкнулся с Дениз. «Куда это ты?» — спросил он. «Скоро вернусь». Иннет сидела в гостиной у камина и в отчаянии кусала губы. «Ты даже подарки не посмотрел», — упрекнула она. «Может, попозже?» — отговорился Чип. «Уж, наверное, я не сумела тебе угодить». «Спасибо, что вообще что-то подарила». «Не на такое Рождество я надеялась», — покачала головой Иннет. «Ни с того ни с сего отец разучился делать самые простые вещи. Самые простые». «Сделайте перерыв в лекарствах. Вдруг поможет». Иннет глядела в огонь, читая страшные пророчества. «Задержишься на неделю. Поможешь отвезти его в больницу». Рука дернулась вверх, к уху, нащупывая сережку, точно талисман. Чип почувствовал себя малюткой из сказки «Братьев Гримм», которого тепло и запах пищи приманили к чужому порогу, а теперь ведьма запрет его в клетке, откормит и сожрет. Он повторил вслух заклинание, которое шептал, входя в этот дом. «Я могу пробыть только 3 дня. Мне срочно нужно найти работу. Я много должен Денис. Надо поскорее вернуть ей деньги». «Ну, всего неделю», — конючила ведьма. «Одну неделю, чтобы понять, как пойдет дело в больнице». «Не получится, мама. Мне пора домой». Иннет приняла отказ мрачно, однако без удивления. «Значит, вся ответственность ложится на меня», — подытожила она. «Я могла бы заранее предугадать». Она ушла в другую комнату, а Чип подбросил дров в камин. Холодные сквозняки пробирались сквозь щели в окнах, раздвинутые занавески слегка колыхались. Отопление включено на максимум. Мир холоден и пуст. Взрослых не стало. Около 11 вернулась Денис, пропахшая табачным дымом, промерзшая. Помахав Чипу рукой, она хотела тут же ускользнуть наверх, но Чип заставил сестру сесть у камина. Денис опустилась на корточки, наклонила голову, шмыгая носом. Протянула ладони к горячим углям. Она смотрела в огонь, чтобы не глядеть на брата. Высморкалась в промокший обрывок салфетки. «Куда ходила?» — спросил Чип. «Да так, гуляла». «Долго же ты гуляла?» «Угу». «Ты послала мне письмо по электронной почте, а я стер его, толком не прочитав». «А, так что же случилось?» Она только головой покачала. «Чего только не случилось». «В понедельник у меня было без малого 30 тысяч долларов наличными. Я отложил 24 000 для тебя. А потом нас ограбили люди в форме и в лыжных масках. Неправдоподобно звучит, а?» «Я хочу простить тебе этот долг», — сказала Денис. Чип снова нащупал сережку. «Я буду выплачивать тебе минимум 400 в месяц, пока не верну основную сумму вместе с процентами. Это для меня самое главное. Самое, что ни на есть главное». Сестра обернулась к нему, подняла голову. Глаза у нее налились кровью. Лоб стал красным, будто у новорожденного. «Я сказала, что прощаю долг. Ты ничего мне не должен». «Ценю», — поспешно ответил Чип, отводя глаза. «Но я все-таки выплачу его». «Нет», — сказала Денис. «Я не возьму твоих денег. Я простила долг. Ты понимаешь, что значит простить?» Чипа пугало странное настроение сестры, ее неожиданные слова. Дергая сережку, он взмолился. «Ну, перестань, Денис. Ну, пожалуйста, перестань. Позволь мне выплатить долг и сохранить самоуважение. Конечно, я был последним дерьмом, но я не могу оставаться дерьмом всю жизнь». «Я хочу простить этот долг», — повторила она. «Пожалуйста, ну, перестань». Чип все еще пытался улыбнуться. «Ты должна позволить мне заплатить». «Не можешь пережить такого?» «Нет», — сказал он, — «никак не могу. Будет гораздо лучше во всех отношениях, если я тебе заплачу». Все так же, сидя на корточках, Денис согнулась, обхватила себя руками, превратилась в оливку, в луковицу, в яйцо. Изнутри этого шара глухо донеслось. «Ты понимаешь, как много сделал бы для меня, позволив простить этот долг. Понимаешь, как трудно мне просить тебя о такой услуге. Понимаешь, что за всю жизнь я попросила тебя только об этом, да еще приехать домой на Рождество. Понимаешь, что я вовсе не хочу тебя обидеть, что нисколько не сомневаюсь в твоей готовности вернуть долг и знаю, что тебе очень-очень нелегко выполнить мою просьбу. Ты понимаешь, что я не стала бы обращаться к тебе с просьбой, которую тебе так трудно выполнить, если бы позарез, позарез не нуждалась в этой уступке?» Чип смотрел на дрожащий человеческий комок, свернувшийся у его ног. «Объясни, что случилось?» «Проблемы со всех сторон», — буркнула она. «Значит, сейчас не время говорить о деньгах. Оставим пока эту тему. Расскажи, что у тебя стряслось?» Оставаясь в той же позе, Денис решительно покачала головой. «Ты должен сказать «да» прямо сейчас. Скажи «да», «спасибо». Чип махнул рукой, сдаваясь. Близилась полночь. Отец недавно начал громыхать наверху. Сестра, свернувшись словно младенец в утробе, заклинала брата принять освобождение из худшей в его жизни кабалы. «Вернемся к этому разговору завтра», — предложил он. «Если я о чем-то попрошу взамен, тебе станет легче?» «Завтра. Идет?» «На следующей неделе маме понадобится кто-то из нас», — сказала Денис. «Ты мог бы остаться на неделю и помочь. Меня бы ты выручил не сказать как. Я просто помру, если задержусь здесь дольше, чем до воскресенья. Перестану существовать». Чип задыхался. Дверь клетки вот-вот захлопнется. Вновь нахлынуло предчувствие, которое он уже испытал в мужском туалете вильнюсского аэропорта. Долг Денис — отнюдь не обуза, а единственное спасение. Перспектива прощения ужасала. Он жил с долгом, как с тяжкой болезнью, как с нейробластомой, до такой степени вросшей в структуры мозга, что попытка удалить ее грозит гибелью. «Интересно, вылетел ли уже из Сент-Джуда последний самолет, или можно сбежать прямо сегодня?» «Может, поделим долг пополам?» — предложил он. «Я буду должен тебе 10 000, и мы оба задержимся до среды, а?» «Не-а». «Если я соглашусь, ты перестанешь вести себя так странно?» — спросил Чип. «Взбодришься немного». «Сперва скажи «да».» Альфред сверху позвал Чипа. «Чип, помоги мне!» «Он твердил твое имя, даже когда тебя тут не было», — сказала Дениз. Оконные стекла дребезжали на ветру. Когда же это родители успели превратиться в детей? Рано ложатся спать, а посреди ночи взывают со второго этажа о помощи. Когда это произошло? «Чип!» — звал Альфред. «Ничего не пойму с этим одеялом. Помоги мне!» Дом трясется, ревет буря, сквозняк из ближайшего к Чипу окна усиливается, и внезапный прорыв памяти. Возникают шторы. В тот год, когда он уезжал из Сент-Джуда в колледж, сложил в чемодан австрийские шахматы ручной работы, которые родители презентовали ему на окончании школы, и 6-томную биографию Линкольна, написанную Сэндбергом. Подарок к 18-летию. И новенький голубой блейзер от Brook Brothers. «В нем ты похож на красивого молодого доктора», — намекнула Иннет. И стопки белых футболок, белых жокейских трусов и длинных белых подштанников, и фотографию пятиклассницы Дениз в рамке зоргстекла, и то самое одеяло «Хадсон Бэй», которое Альфред 40 годами раньше взял с собой, поступив в Канзасский университет, и пару шерстяных, обшитых кожей варежек, тоже времен суровой канзасской юности Альфреда, и надежнейшие утепляющие шторы, купленные Альфредом у Сирса. Прочитав проспект колледжа, Альфред наткнулся на фразу: «В Новой Англии бывают суровые зимы». Купленные у Сирса шторы были из розовато-коричневой материи с синтетическим покрытием и подкладкой из пенной резины. Объемные, тяжелые, жесткие. «Холодными ночами они тебе очень пригодятся», — сказал отец. «Увидишь, как надежно они предохраняют от сквозняков». Однако в общежитии соседом Чип оказался некий Роун МакКоркл, прошедший частную подготовительную школу и вскоре повадившийся оставлять вазелиновые отпечатки пальцев на школьной фотографии Дениз. Роун высмеял шторы, и Чип потешался с ним заодно. Он сложил шторы в коробку, коробку спрятал в подвале общежития, и там она плесневела следующие 4 года. Собственно, против штор Чип не держал зла. Шторы как шторы. Все их амбиции сводились к желанию общему для всех штор. Висеть ровно, в меру своих сил не пропускать в комнату свет, в точности соответствовать размерам окна, которые им предназначено закрывать. Дважды в день, утром и вечером раздвигаться и сдвигаться, летней ночью или перед грозой раздуваться от ветра, служить долго и не привлекать к себе внимания. Не только на Среднем Западе, но и на Востоке нашлось бы немало больниц, домов престарелых и дешевых мотелей, где эти самые коричневые шторы на резиновой подкладке могли бы прожить долгую, полезную жизнь. Не их вина, что в общежитии они пришлись не ко двору. Шторы не пытались подняться выше отведенного им положения. Ни ткань их, ни рисунок не обнаруживали даже намека на неуместное честолюбие. Шторы были самими собой. Вообще-то, когда Чип перед окончанием колледжа откопал их в подвале, их целомудренно-розоватые складки оказались даже не столь синтетическими, провинциальными, сирсовскими, как ему запомнилось. Вовсе не такие уж они были позорные. «Запутался я с этими одеялами», — повторил Альфред. «Ладно», — сказал Чип сестре и начал подниматься по ступенькам. «Если для тебя так лучше, я не стану возвращать долг».